По-видимому, у вас есть свои основания не доверять королевским гонцам. Может быть, вы и правы, время сейчас тревожное. Но Анна уже не слушала. Она заметила, как Генрих Тюдор, сидевший напротив, весь напрягся и неотрывно смотрит в сторону дверей. Проследив за его взглядом, принцесса увидела в дверном проеме на редкость красивую даму. Она не сразу узнала ее, но уже через миг удивленно воскликнула: «Дебора? Бог мой, неужели это она?» Это была баронесса Шенли, избавившаяся, наконец, от своего траурного одеяния. Дебора была вся в розовом и голубом. Ее головной убор в форме полумесяца окутывала легкая дымка кружев, а светлые волосы двумя пышными волнами были уложены вдоль щек. Анна, не веря глазам, смотрела на приближающуюся Дебору. Баронесса Шенли опустилась перед ней в низком реверансе и произнесла приветствие. Но уже в следующую минуту Анна увлекла ее в свои покои, где обняла и пылко расцеловала. «Ты и не представляешь себе, как я тебе рада!» В самом деле, она была несказанно обрадована встречей с единственной подругой, что оставалась у нее в столице. Дебора Шенли, всегда ровная, благожелательная и искренняя, вносила мир и покой в душу принцессы. И сейчас, когда они, смеясь, уселись у окна и принялись болтать, Анна впервые за долгое время вновь почувствовала себя легкой и свободной. «Подумать только, какой ты стала красавицей, Дебора! Поразительно, как одежда меняет обличье. Но видела бы ты лицо Генриха Тюдора, когда он смотрел на тебя. Клянусь небом, его было жаль. Судя по тебе, ты уже вовсе не опасаешься сына Маргариты Бофор, если явилась в Вестминстер». Дебора улыбалась. «Да, это верно. Что мне до притязаний юного Ричмонда, когда у меня такой защитник? Готова поклясться, что это наш красавец Шталмейстер?» Дебора вспыхнула и отвела глаза. «Мы помолвлены с Кристофером и обвенчаемся, как только он получит рыцарский пояс. Ах, миледи, не скрою, что я хоть сегодня вышла бы за него. Но Кристофер слишком гордый и не хочет, чтобы кто-то имел повод злословить, что он женился, чтобы стать бароном. Сейчас он вместе с герцогом Кларенсом в Уилтшире собирает войска. Война не за горами, и мой возлюбленный, надеюсь, покажет себя достойным шпор и пояса». Анна промолчала. Кристофер Стесси близок к Джорджу. И еще неизвестно, на чьей стороне он станет сражаться, добывая свое рыцарское звание. «Как поживает моя сестра?» — перевела она разговор в другое русло. «Изабелла всегда так строга с приближенными. Не жалеешь ли ты, что служишь теперь ей?» Легкая улыбка скользнула по губам баронессы. «Поначалу она действительно была суха и надменна со мною, но она слишком благородная дама, ваша сестра, чтобы позволить себе быть грубой с баронессой Шенли. Правда, она частенько поступает так по отношению к другим приближенным. Вы с нею очень разные, леди Анна, и, не зная я о вашем родстве, никогда бы не догадалась, что вы одной крови. Так или иначе, сейчас я стала одной из ее наперсниц. Не говорила ли она что-либо обо мне в эти дни?» С затаенной тревогой спросила Анна. Но баронесса ответила, что о принцессе Уэльской в Тауэре упоминают крайне редко, и лишь однажды она слышала, как леди Изабелла произнесла имя сестры в беседе с мужем.